Я посмотрел на себя, и я тоже гигант среди гигантов. Мое астральное сознание прояснилось. Когда-то, тысячи тысяч лет назад, Земля была расположена ближе к Солнцу и вращалась в противоположном направлении. Дни были короче и жарче. Великие цивилизации возникли на Земле, люди знали больше, чем знают сейчас. Однажды из космического пространства появилась блуждающая планета и столкнулась с Землей. Земля сошла со своей орбиты и стала вращаться в другом направлении. Поднявшиеся ветры вздыбили море, которые под влиянием противоположных гравитационных сил обрушились на сушу. Вода затопила весь мир, сотрясавшийся от колоссальных землетрясений. Некоторые участки земной коры ушли в пучину, другие поднялись. Тибет, и поднявшийся более чем на 4000 метров над уровнем моря, перестал быть теплой и уютной страной, прибрежным раем. Мощные горы, извергающие кипящую лаву, окружили Тибет. Далеко в высокогорных районах землю пересекли трещины, образовались глубокие ущелья. Там продолжала существовать и развиваться флора и фауна давно ушедших эпох. Я мог бы еще долго рассказывать, но некоторые части моей астральной инициации настолько святы для меня и настолько не предназначены ни для кого больше, что я не могу решиться на их публикацию. Через некоторое время увиденные мной образы затуманились и пропали. Постепенно я стал терять как физическое, так и астральное сознание. А потом внезапно неприятное ощущение заставило меня сознать, что я замерзаю. Я поневоле вспомнил, что лежу в кромешной тьме на ледяной каменной плите могилы. В то же мгновение я уловил пробившуюся извне к моему мозгу мысль. Да, и он вернулся к нам. Мы идем. Прошло еще несколько тягостных минут, и вот вдали показался слабенький огонек, другой. Три старца аббата приблизились ко мне с масляными лампами в руках. Ты очень хорошо прошел испытание, сын мой. В течение трех суток ты лежал на этой плите. Ты все видел. Ты умер. И ты ожил. Когда я поднялся, то почувствовал, как онемели все мои члены. От слабости и голода я шатался. Скорее из этой могилы, которую я не забуду никогда, скорее из ледяного воздуха подземных переходов. От голода я едва не терял сознание, огромный груз увиденного и пережитого переполнял меня. Затем я пил-ел вдоволь. А вечером, перед тем как уснуть, я подумал, что предсказания сбываются и вскоре мне предстоит покинуть Тибет и отправиться в удивительные чужие края. Я теперь многое знаю об этих странах, но должен признаться, что они оказались, да и сейчас остаются, намного более удивительными, чем я мог тогда вообразить. Глава 18. Прощай, Тибет. Несколько дней спустя, когда мы с учителем сидели на берегу реки Счастья, мимо нас галопом проскакал всадник. Случайно скользнув взглядом по берегу, он заметил нас и узнал ламу Мингьяру Дандупа. Всадник круто остановил лошадь, так что копыта ее заскользили и подняли пыль. Я привез послание от наимудрейшего ламы Лобсангу Рампе. Он вытащил из-за пазухи традиционный пакет, завернутый в шарф. Передав его мне стократным приветствием, он снова вскочил в седло и ускакал. Теперь я был достаточно самостоятелен. Все, что произошло под Паталой, укрепило мою веру в себя. Я вскрыл пакет и познакомился с содержанием письма, прежде чем передать его учителю и другу, ламе Мингьяру Дандупу. Завтра утром я должен быть в Нарбылинге у наимудрейшего. Вас вызывают тоже. Мне не свойственно доискиваться до смысла намерений неоценимого заступника, Лапсанг, но я чувствую, что скоро ты отправишься в Китай. Что касается меня, то я уже тебе говорил, что не задержусь здесь долго, мне предстоит дорога в небесное поле. Так что не будем терять времени, у нас его осталось немного. На следующий день я снова отправился по знакомой дороге в Нарбылинга. Спустившись с холма, я пересек Лингхор и очутился у ворот парка. И в этот раз, как обычно, меня сопровождал лама Мингьяр Дандуп. Одна и та же мысль печалила нас обоих, возможно, это последний совместный визит к наимудрейшему. Мои чувства, видимо, можно было прочитать у меня на лице, когда я один предстал перед Далай-ламой, он сказал. Минута расставания, перед тем как пойти разными дорогами, тягостно и печально. Здесь, в этом павильоне, я размышлял долго, оставаться мне здесь или покинуть родину, когда она подвергнется нападению. Каково бы ни было мое решение, все равно кому-то придется страдать. Твой путь определен, Лапсанг, он труден, и другого нет. Семью, отечество, друзей, все придется оставить. На своем пути ты встретишь, И ты об этом знаешь, злое недоверие, мучение и безразличие. Понятие чужеземцев странно и необъяснимо, на них нельзя полагаться. Как я тебе уже говорил, они верят только в то, что могут создать сами или испытать в своих научных лабораториях. Но самой главной наукой, наукой о душе, они вообще не занимаются. Таков твой путь, он выбран тобой еще до рождения. Я уже обо всем распорядился, ты отправишься в Китай через 5 дней. 5 дней. Только 5 дней, а я-то надеялся на 5 недель. Молча возвращались мы с учителем в Шакпари. Лишь по прибытии в монастырь он вымолвил первое слово. «Тебе нужно повидать родителей, Лапсанг. Я им пошлю письмо». «Родителей?» «Мой учитель стал для меня больше, чем мать и отец. И скоро он уйдет из жизни, уйдет до моего возвращения в Тибет через несколько лет».